Глава 18. В городе. Я понимала, что он сейчас может снова разозлиться. Подумает, что я так хочу от него убежать. Но оставить людей без помощи? Нет. «Там опасно. Нечего тебе там делать», — отрезал Невеус. «Есть. Там раненые, а у нас запасы трав для отваров». Я осеклась. Сама не заметила, как сказала «у нас». Как будто это был и мой дом тоже. А ведь это был замок Невеуса, не мой. С каких это пор я стала считать его своим домом? Хозяин долго всматривался в меня, а потом будто принял решение. «Соберись в дорогу, лететь будет холодно», — сказал он и будто перестал меня замечать. Ну и ладно. Я побежала быстро собирать из кладовки нужные травы. Потом наверх за сапожками и накидкой. И снова спустилась вниз, где меня уже ждал потрясающе красивый ледяной дракон. Он недовольно фыркнул, требуя скорее отправляться в путь. Устроив сумку за спиной, я примостилась между зубцами его гребня и прижалась к спине. Он взмахнул широкими крыльями, поднял в воздух клубы сухого морозного снега и взмыл в небо. Мы направились прочь от уже спускающегося к горизонту солнца. Невеус будто торопился. Он махал крыльями значительно сильнее и быстрее, чем в прошлый наш полет. Казалось, будто ему даже беспокойно за жителей города. Но могло ли такое быть? Ведь говорили, что у ледяного чудовища сердце – кусок льда. Но разве он мог бы с ледяным сердцем так играть, как делал это вчера? Нет, не было оно у него ледяным. Так, немного подмороженным, может быть. На подлете к городу я поняла, что дела намного хуже, чем описал их Карис. Полчища неизвестных чудищ, похожих на смесь волков с носорогами, осаждали город. Они заполнили все пространство между окраиной леса и крепостными стенами. Мы спланировали на городскую площадь, где Невеус сразу превратился в человека, а я встала за его спиной, прижимая к себе мешок с травами. Невеусу навстречу из ратуши вышли три старца и два рослых мужчины. Все они низко поклонились. С удивлением я заметила, что в их движениях и взглядах не было страха и подобострастия. Это было чистое, искреннее уважение. «Благодарим вас, сир, что вы откликнулись на нашу просьбу о помощи», — выйдя вперед, сказал один из мужчин. «Мы думали, что справимся своими силами, но их слишком много. Где глава стражей и где держат раненых?» — перебил его Невеус. «Глава здесь». Он и сам вам хотел рассказать, откуда они чаще всего нападают. Мы тоже пытались. Раненые. Напомнил Невеус. В лазарете. Четко отрапортовал мужчина. Проводи туда ее. Она поможет. Я разберусь с волками и приду за ней. Только тогда этот мужчина заметил меня. Взглянул с интересом, слегка поклонился. Я провожу вас, идемте. Не стесняйтесь обращаться за помощью, если понадобится, сударыня. Я смутилась. В первый раз мне оказывали столько чести. Кивнула, перехватила поудобнее сумку и пошла за ним. Обернулась на Невеуса, который, как показалось, почти сразу потерял ко мне интерес. Он слушал другого мужчину в кольчуге, но провожал меня взглядом. Я улыбнулась хозяину, мол, я справлюсь, и поспешила за своим провожатым. В лазарете действительно было много людей. Раненые лежали даже в коридорах, а лекари выглядели уставшими и измученными. «Что дальше, сударыня?» – спросил меня мой провожатый. «А где тут самого главного найти? Я пришла на помощь и принесла травы для отваров». «Самый главный, сударыня, это я, наместник этого города». Улыбнулся мужчина, а у меня от его слов схлынула кровь с лица. «Главного лекаря сейчас позовем». Как выяснилось, когда подошел лекарь, отвары в самом лазарете почти не готовили. Их привозили в большом количестве от фельдшеров и только хранили здесь. Но все равно быстро нашлась печь, кастрюли и пустые баночки. Я почему-то оказалась ответственной за весь процесс. Мне дали в помощники двух лекарок, и мы взялись за дело. Отвары нужны были разные. Очистить рану, помочь заживлению, для восстановления крови. Да и обрабатывать каждую травку надо было по-своему. И управились довольно скоро. Лекари поблагодарили меня за травы и попросили помочь с больными. Я согласилась. Пока ноги не стали гудеть, я ходила между больными и давала каждому отвар для восстановления. Он нужен был всем, на кого напали эти чудища. а лекари занимались ранами и подбирали другие отвары для каждого. Сердце сжималось, особенно когда я видела пострадавших детей. Но в лазарете царило воодушевление. Все разговоры были о том, что Невеус прилетел, и беде конец. Когда дала ложку последнему больному, сама не поверила. Потянулась, разминая спину, и взглянула в окно. На улицу уже опустились сумерки, и я вдруг поняла, что Невеус за мной не пришел.